Алло, здравствуйте. Валентина Петровна, можно? Здравствуйте. Валентина Петровна, можно? Да. Да, вы понимаете, вы у меня по двери накакали, Валентина Петровна. Да. Да, и теперь... Что ты говоришь? Да, вы убирать будете? Нет, ты сам уберешь, ебаный рот. Ну вы на... Раз ты врешь, то и уберешь. Пошел нахуй, сука, аферист ебаный. Ну вы по двери накакали. Алло.